Глава 10. Утро четверга. Она везет дочерей на другой конец города, в детский сад. Дорога может занять больше часа. Сначала плотная пробка на набережной, потом кое-как надо перебраться на другой берег, потом ползти через узкое горлышко Фибсбора. В некоторые дни Киару так и подмывает пропустить веселые дни. Но она цепляется за последние крупицы постоянства в детской жизни. Ланчбоксы исправно наполняются сэндвичами и фруктами, которые она режет, примостившись на прикроватной тумбочке. Поделки из бумажных тарелок, отпечатки разноцветных ладошек. Да и вообще, что она будет делать с двумя детьми в гостиничном номере? Как будет совершать звонки? А заполнять формы? А работу искать? Она высаживает девочек у ворот, машет рукой Мэйрит. Оттуда она сразу едет в центр, где много магазинов и парков. Тщательно проверяет, что вокруг нет ни одного знакомого, а потом как можно скорее вынимает из багажника черный мусорный мешок с грязным бельем. В прачечные самообслуживания мыльные пузыри она загружает белье в стиральную машину, белое вперемешку с темным. Вставляя монеты в прорези, она вспоминает рассказ Лусии Берлин. «Тут красьте, мочите сколько хотите». Она ставит таймер на телефоне на 40 минут. На счету осталось 14 евро и 40 центов. Что будет, когда она и их потратит? Шинейд отправила ей 100 фунтов. Международные переводы приходят в течение 2-5 рабочих дней. Киара смеет надеяться, что когда рассмотрит ее заявление, она сможет претендовать на пособие для граждан, утративших место жительства. Его хватит на то, чтобы оплатить часть аренды и залог за жилье. Ни один из тех, с кем она успела поговорить, не знает точно, сколько может занять процесс рассмотрения. Пока идет стирка, Киара ждет в кафе «Терновник» на углу. Сидит у открытого окна подальше от ароматов сладкой выпечки, от которых ее мутит. «Дети рождаются бездомными», — гласит заголовок сегодняшний «Ивнинг Геральт». Киара складывает газету и убирает в сторонку, после чего поднимает глаза на экран маленького телевизора, висящего над стойкой с леденцами. Мужчина проводит уличный опрос на вокзале Коннелли. «Осталось всего несколько недель до референдума об отмене запрета на аборты, и мы решили выйти на улицу и узнать мнение жителей Дублина». Молодая женщина в черной футболке со словом «отмена» на груди говорит с чувством, со слезами на глазах. Подруга положила руку ей на плечо и активно кивает. «Речь о человеческих правах», — говорит женщина. «Каждый день сотни ирландок вынуждены пересекать границу с Великобританией, чтобы сделать аборт. Многие делают его тайно, не рассчитывая ни на чью поддержку. Никакой последующий уход не предусмотрен. Не все даже могут позволить себе такую поездку, и всеми правдами и неправдами достают эти таблетки онлайн». Другая женщина плотно сжимает губы и выставляет вперед массивный подбородок. «Я скажу, что я думаю. Эти женщины убивают собственных детей. Это эгоистично, вот и все. Чистый, неприкрытый эгоизм». У Киары голова идет кругом от всего, что она слышит. Она помнит одну статью про глухого от рождения мужчину, которому выписали слуховой аппарат, позволивший ему впервые услышать звуки. В статье говорилось о том, как тщательно он планировал, что станет слушать первым делом, чтобы не оказаться под шумовым артиллерийским огнем. Много лет Киара была отрезана от мира. Райан всегда был безапелляционен в своих убеждениях. Всякий раз, когда она озвучивала отличное от его мнения, он смеялся и пускался в подробные объяснения, почему она не права. Сейчас Киара тонула в ощущении, что полностью утратила способность самостоятельно размышлять. «Я не слышу собственных мыслей». Звонит телефон. «Это Шинейд». Жалуется на мальчишек, спрашивает, есть ли новости из службы размещения. Через несколько минут Киара говорит. «Мне пора, нужно забрать девчонок из садика и ехать к Райану». В голосе Шинейд слышатся жесткие нотки. «Скажи ему, чтоб отвалил. Ты и так от него натерпелась. Зачем ему вообще с ними видеться? Раньше они не сильно его интересовали». Весь день Райан был неумолим. Писал сообщения ей без остановок. «Это чрезвычайно срочно. Ты обязана привести ко мне детей». «Шинейд, он их отец». «Не говори папе, где мы сейчас живем. Ладно, Соф?» Они стоят возле дома и ждут Райана с работы. Киара могла бы воспользоваться собственным ключом, но предпочитает продемонстрировать свою позицию. Они пришли в гости. Она оставит детей и уйдет. Шишковатый боярышник за время их отсутствия покрылся грязновато-белыми цветами. Опавшие лепестки очерчивают контуры каймы из дерна вокруг клумб и обочины тротуара. Нарциссы разных сортов пригнули к земле завядшие стебли. Стоят майские дни, в которых есть понемногу от всех времен года. Бури, как осенью, дожди, как зимой. А теперь и тепло, почти как летом. На девчонках резиновые сапожки и панамы. Киара возится с джинсами, которые уже начали немного сжать. Порыв ветра, и цветки срываются с ветвей, кружась, словно снегопад. «Слышите, что я говорю? Не надо рассказывать папе про...» «Про супервесёлый отель?» — напевает Элла. «Да, пожалуйста, не пой это при папе». «Ну почему?» — спрашивает Софи, нахмурившись. «Почему?» — она не успевает ответить. Джип останавливается у обочины на противоположной стороне улицы, из него выходит Райан. Цветы сыплются, как конфетти, когда он пересекает улицу и идет к дому. В его руках старое ведро из-под краски. Он улыбается и машет рукой. «Папочка!» — кричит Софи и топает так сильно, что на подошвах сапожек загораются лампочки. Сидящая на мамином бедре Элла жует ухо прыгуна и смотрит на папу равнодушно. Райан приближается, а Киара машинально изучает выражение его лица, чтобы понять, в каком он настроении. Заученный рефлекс. Перейдя через дорогу, он ставит ведро на садовую ограду рядом с ней. Смеется. «Не надо таких испуганных глаз, малышка. Ты разбиваешь мне сердце». С глуповатой улыбкой на губах он поворачивается к Элле и Софи. «Девчонки, вы просто не поверите. Смотрите, кого папа сегодня спас». Он отодвигает кусок картона, которым накрыто ведро. Внутри гнездо, сплетенное из бурой травы, щепок, мелких обломков асфальта. А в самом сердце этой конструкции три крошечных птенца, которые забираются друг на друга и вытягивают жилистые шеи. Голые барахтающиеся тельца, розовые, как язык. Так вот оно что. Вот в чем срочность. Полное ведро птенцов. «Они жили под крышей», — рассказывает он. «Строители занимались там ремонтом и собирались отправить их в помойку, но мимо проходил я». Из широко раскрытых желтых клювов выбивается беззащитный писк. Вид птенцов трогает ее за живое. Это инстинкт. Так от первого крика дочерей сразу начинала болеть грудь, и на глазах выступали слезы. Ее дети. Софи в ярко-красном плаще и резиновых сапогах с подсветкой. Элла смотрит вниз со своей жердочки на бедре у мамы. Малыш в животе размером с ягоду голубики. «Твоя мама же любит птиц?» «Любит. Старушка Рона. Она все птичьи песни знает, так ведь?» Райан пытливо изучает ее лицо, улыбается. «Интересно, что Рона бы сказала насчет этих ребят? Они бы ей понравились, как думаешь?» Киара молча кивает. Никто никогда не узнает ее так же хорошо. Софи дергает отца за рукав. «Папа, а у них что, нет перышек?» «И правда нет, милая. Они еще маленькие. Ваша мама поможет мне о них заботиться. Ваша бабуля научила ее обращаться с птичками. Правда ведь, мамочка? Давайте отнесем их на кухню». «Райан, я собиралась оставить их и уйти. Я не планировала...» «Малыш, но на чай-то ты точно можешь остаться. Девочки хотят, чтобы ты помогла». Он смеется. «Честное слово, нечего так бояться. Это всего лишь я». В прихожей пахнет знакомым чистящим средством, на батарее в ряд черные носки Райана, свадебные фотографии в ряд на стенах. Она ищет глазами разбитую рамку, но он куда-то унес те коробки. На ковре следы от пылесоса, тонкий аромат лавандового полироля для мебели. Во всех статьях, с которыми она ознакомилась в интернете, давали совет встречаться с мужем в общественном месте, ни в коем случае не дома. Но он выглядит таким раскаявшимся и виноватым. Что, если она была не права, и все происходило только у нее в голове? Элла и Софи бегут в кухню. «Папочка, а птенчики будут жить у нас дома?» — спрашивает Софи. «И ты будешь их кормить?» Каждый шаг вглубь дома — как сунуть голову под воду. Но для девочек в возвращении домой, похоже, нет ничего необычного. Райан ставит ведро с птенцами на кухонный стол, набирает мягкий кошачий паштет в шприц. «Да, нам бы как-то ухитриться их покормить». Снова пищание, широко открытые клювики. Киара присматривается. Серый пух, едва проступающий на спине, вздутые шишки на месте глаз. Похоже на кровоподтёки. Они ёрзают и жмутся друг к другу и вообще больше похожи на хомяков, чем на птиц. Головы кажутся слишком тяжелыми для тонких шей. Кожа такая прозрачная, что видны противные очертания внутренних органов. Элла топает ногой, на подошвах вспыхивают огоньки. «Они едят! Голодные, как я! Хочу перекусик! Есть что пожевать?» Райан поднимает взгляд. «Вы же останетесь на ужин, так?» И снова смотрит на птенцов. Волосы слегка растрёпаны после долгого рабочего дня, на лице едва заметная щетина. Он сосредоточен, как мальчишка, собирающий игрушечный самолетик. Помимо собственной воли, она чувствует к нему нежность, похожую на ту, что возникает, когда одна из дочерей падает и кричит «Мамочка!». «Приезжай в любое время», — говорила ей Шинейд. «В любое время дня и ночи. Садишься на самолет, прилетаешь и просто звонишь в звонок». Киара благодарила, а сама думала, «Я вряд ли успею». Если бы его злоба перешла все границы, вряд ли они вышли бы из дома живыми. Лежа без сна в детской комнате, она продумывала в голове маршруты бегства и спасения. Лестницы, коридор, прихожая — все превращалось в сплошной лабиринт. Дрожащими руками она открывает холодильник, два органических детских йогурта, просроченных. Карри для подогревания в микроволновке, там, где обычно стоит молоко, 4 банки Кока-Колы. Волна тоски поднимается в груди. Киара закрывает холодильник. «Как насчет макарошек с соусом из банки?» Когда ужин окончен, она собирает тарелки и уносит их в раковину, а потом включает кран и, оглянувшись через плечо, замечает сцену из фильма. Райан над чем-то смеется вместе с девочками. Элла сидит у него на коленях, Софи раскрашивает за кухонным столом. Они его любят. Разве она не видит, как сильно они его любят? Что же она делает с собственными детьми? Киара снова поворачивается к раковине и слышит, как Райан говорит. «Эй, а у меня появилась идея. Почему бы вам не остаться и не помочь мне ухаживать за этими птенцами? Вам бы хотелось, правда, Соф? Хотела бы остаться в нашем доме и помогать папочке с птичками?» Софи соскакивает со стула и начинает прыгать по кухне. «Да, с птичками! Будем ухаживать!» Элла смеется и стучит ложкой по столу. Киара выключает воду и отходит от раковины. «Нет-нет, погоди-ка, Софи. Райан, это невозможно. Мы не останемся ночевать. Софи, пойдем, милая, нам уже пора». «Нечестно!» — кричит Софи, ее щеки горят огнем. «Маленькая моя, все в порядке», — говорит Райан, вставая на колени и обнимая Софи. Он гладит ее по волосам, потом поднимает взгляд, проверяет, видит ли Киара. «Ну, конечно, мама разрешит вам прийти домой завтра и посмотреть на птичек. Правда же, мамочка?» «Ура!» — говорит София, отстраняется от него, утирая рукавом сопли. «Мы снова придем завтра, Элла. Мамочка, мы посмотрим птенчиков завтра». Цветки боярышника светятся в сумерках цвета индиго. Киара смотрит на часы. Им необходимо вернуться и зарегистрироваться до 8. Райан несет Эллу к машине на руках, потом пристегивает ее и целует в лоб. Киара пристегивает Софи, хлопает дверцей. На улице никого. Райан подходит ближе, сунув руки в карманы. «Сегодня все прошло хорошо», — говорит он. Она играет с волосами, убирает их за уши. «Так значит, вы живете у Тани? У той хиппи, которая все время курит, да?» «Да, то есть нет. Она сильно изменилась». «Да ладно, ничего страшного», — смеется он. «Я не злюсь на тебя. Послушай, малыш, все у нас немного вышло из-под контроля. Господи, подумать только, ты увезла детей к женщине, которую они едва знают. Я тут вожусь с полным ведром каких-то птенцов. Честно скажу, ты меня полностью разума лишила». Он берет ее руку, пробегает пальцами по тонкому золотому обручальному кольцу. «Ты знаешь, что я люблю тебя. Я не чудовище, каким ты меня выставляешь. Можно мы хотя бы встретимся один на один и поговорим?»